Кучер Крис, это имя часто встречается в Эгерланде, с гордостью взял на себя старые обязанности. Правда, его черный сюртук и круглая шляпа позеленели от времени. Несмотря на тщательную чистку сбруи и полировку кареты и сидений, на всем лежал затхлый запах. Пружины стали слишком мягкими, так что во время езды нас укачивало, как в уютной колыбели. Когда я выезжала одна, то брала высокую охотничью карету. Лошади из-за недостатка настоящего корма были не слишком рослыми, но сильными и бежали быстро. Карета ждала нас на высокой песчаной горе, а мы искали потайное место, которому Павла раньше часто приводил отец. Там находился спрятанный в густом кустарнике маленький клохочущий источник, вода которого обнаруживала странные свойства. Мыши и другие мелкие зверьки, напившись из него воды, валились замертво и лежали на краю его. Воду исследовали и установили в ней содержание радия. Павел намеревался после войны заняться этим делом. Зимой доставали черные сани, сиденья которых были обтянуты темно-зеленой тканью. Несмотря на возраст, их красиво изогнутые полозья делали сани элегантными. Тепло укутавшись в мешок из овчины, изрядно изъеденный молью, мы быстро скользили по мягкому снегу. В свежем воздухе весело звенели бубенцы, когда лошади вздымали головами. Чудом Павел получил длительный отпуск, чтобы собрать урожай и позаботиться о хозяйстве, которое ведь служило и обществу, так как сельское хозяйство приобретало большое значение в его жизни. Лиги Вельчик, как это бывало уже не раз и раньше, приехали, чтобы составить мне компанию. Павел нашел, что мы побледнели, похудели и выглядели подавленными. Сразу же он принял энергичные меры. Перед завтраком плавание, затем он ставил нас в ряд и заставлял делать гимнастические упражнения. Они становились поводом в смех, разумеется, самого действенного из всех лечебных средств. Мы тоже смеялись, когда увидели вечером, как после ванны Павел удобно сидел в своем кресле, распахнувшись и вытянув руки и ноги, в то время как Курт крутился вокруг него и одевал его, как куклу. При этом он сообщал ему последние новости. Эта сцена была в резком противоречии с тем Павлом, которого мы знали закаленным в спортивных тренировках в школьный период и в военные годы. Но это была уютная и мирная картина. Мы не хотели им мешать. Во время осады Ленинграда Павел нашел в сожженном дворце в Павловске фотоальбом, который он привез моим родителям на тот случай, что, может быть, они знают его владельца. Словно речь шла об имуществе с потерпевшего крушение корабля. Они очень внимательно его рассматривали и узнали многих, так как в альбоме были фотографии их знакомых офицеров. Они предположили, что альбом, вероятно, был собственностью одного из убитых сыновей великого князя Константина по имени Игорь, с которым они были тесно дружны. Он был убит в 1918 году вместе с сестрой царицы и многими другими членами царской семьи, которые были сброшены в шахту под Алапаевском на Урале. Альбом удалось позднее послать его брату, великому князю Габриэлю, в Париж. Это была единственная военная добыча, которую Павел за 8 лет войны привез домой. Предполагали, узнав, что Павел дома, приехала куча друзей в гости на выходные. Они часто приезжали к нам из Вены или Берлина. Во времена мрака, забот и увеличивающегося гнета государства, который, казалось, грозил удушить всякую личность, люди хватались за любую возможность для радости и шутки. Было бы это даже в последний раз. В день продукты питания качество намного превосходило качество продуктов в городе. Ранней осенью хождение за грибами было страстью Мисси. Надев непромокаемую одежду, она ползала в сопровождении Курта по лесным зарослям. Лица обоих пылали фанатическим азартом. Каждую находку они с восторгом приветствовали, а мы предвкушали радость полакомиться за ужином их добычей, с полным доверием к тому, что Курт непременно уж распознает ядовитые из них. Мы последовали совету папа не иметь к концу войны никаких алкогольных запасов в доме, так как это могло бы стать приманкой для грабителей. Поэтому мы начали допивать запасы маленького подвальчика в Кёнигсварте. В нем хранились, впрочем, отличные вина, которые мы одно за другим попробовали. В другое время их ставили на стол только в особо торжественных случаях. Мы уже узнали довольно многое о винах. Так, например, то, что 1901 год был возрастной границей для